«Так сложилось, что в моих жилах есть талика крови истинных драконов», — тихо начал рассказывать полковник. «Мой прапрадед, последний отпрыск захудалого княжеского рода, отправился за лучшей долей на восток. Чего ему это стоило, тема для отдельного рассказа на много часов. И речь сейчас не об этом. Добравшись до Маньчжурии, он и его спутники решили сделать долгий привал и начать поиск подходящего места для строительства острога. Впереди была зима, которую им надо было как-то пережить. Взвод. 25 человек, считая моего предка. Иногда, вспоминая эту историю, я спрашиваю себя, посмел бы я сам рискнуть и отправиться в подобное путешествие. Не уверен. При всех своих знаниях и силах я не готов ответить на этот вопрос. Но они пошли. Крошечная крепость, сложная из бревен лиственницы, стала им пристанищем на долгие 8 месяцев. Зима в тех местах суровая, но они каким-то образом умудрились поставить не только жилой дом и стены, но еще и сарай, конюшню и даже кузню. Жили охотой и рыбалкой, благо места там были настолько глухие, что зверье человека и не видело. В общем, повезло им. А весной мой предок во время очередной охоты вдруг наткнулся в чаще на юную раненую девушку странной наружности. Больше всего его поразили ее глаза, зеленые, словно весенние листва. Предок вел дневник, точнее описание пути и жизненных случаев на пергаменте и бересте. Это самая большая ценность нашей семьи. Он притащил эту девушку в крепость и долгое время выхаживал ее. Все его соратники говорили, что девчонка не выживет, но он сумел ее вылечить. Из-за этой встречи им пришлось остаться в крепости еще на одну зиму, а по весне, окрепнув и окончательно поправившись, девушка вдруг пропала. Что между ними произошло и как все было, неизвестно. С момента описания ее ран записи были размыты водой. Повествование продолжается с того, что однажды она сказала, будто ей пора вернуться к своему народу, и ночью исчезла, словно никогда и не было. Предок едва рассудка не лишился. Искал ее по тайге, несколько раз едва не расстался с жизнью, наткнувшись на медведей и тигров, но так и не понял, куда она исчезла. Двигаться дальше было уже поздно, и на совете они приняли решение зимовать в крепости в третий раз. И перед самым Рождеством, ранним утром на пороге дома, дежурный воин нашел вдруг новорожденного младенца. Мальчика с большими зелеными глазами. Еще через год отряд двинулся дальше. Там, на границе Маньчжурии, на берегу Байкала, они организовали свое собственное поселение. Жизнь вольных охотников пришла всем участникам похода по душе. Они начали брать в жены женщин из окрестных племен, и вскоре там появилось нечто вроде большого села. Женился мой предок. Из 8 его детей выжили 6. 7-м был тот самый найденыш. К удивлению окружающих, мальчишка отличался крепким здоровьем, был очень смышленым и легко обучался любой науке. Особенно ему давались военно-прикладные науки. Не буду вдаваться в подробности, но саблей и кистенем он владел отменно. Но был у него и недостаток. Мальчик был очень вспыльчивым, а в драке не знал пощады. Несколько раз едва не доходило до беды. Так что едва парню исполнилось 16, как он получил саблю, припасы в дорогу и отцовское благословение, и отправился искать свое место в мире. Что с ним было, где он побывал и что увидел, неизвестно. Но спустя 10 лет он вернулся в отчий дом с молодой женой и двумя горластыми пацанами. От этой пары пошел мой род. И именно от него в нашем роду рождаются только мальчики, и у каждого из них со временем проявляются неожиданные способности. Одну из них ты и видел там, у бокса. Так что позывной мой появился не на пустом месте. К сожалению, знаний и сил моих хватает только на короткое использование своих возможностей, ну и этого бывает достаточно, чтобы выкрутиться из самых безнадежных ситуаций. «А что еще вы умеете?» — не сдержал любопытства Степан. «Могу выдуть струю пламени, 3 метра, максимум на 5 секунд. Потом меня придется нести на руках. Могу обернуться частично, чтобы увидеть что-то на 4-м и 5-м плане видения. А могу обернуться драконом полностью. Но это не способности оборотней, процедура очень долгая и болезненная. Да и дракон из меня получится не впечатляющий». «Закон сохранения массы?» — вспомнил Степан. «Он самый. А самое неприятное, что, обернувшись, я могу продержаться в этой ипостаси не более 3 минут. Потом начнется обратный процесс, независимо от моего желания. Это и есть главное отличие от оборотней? Да. Света, например, способна находиться в своей второй ипостаси столько, сколько ей требуется, и обратная трансформация произойдет только в случае ее смерти или прямого желания. Я же способен обернуться только в одну сторону. Потом непроизвольной обратной трансформации и выпадение из жизни на пару суток. Так что парить в небесах мне не суждено. С грустной улыбкой закончил полковник. «А как вы оказались на службе?» — вдруг спросил Степан. «Родители погибли при нападении банды на наш поселок, и я стал беспризорником. В те времена бежавшие с каторги становились разбойниками и заканчивали свою жизнь или на плахе, или во время промысла. Но в моей семье всегда ценилось образование, так что к своим 10 годам я говорил на 3 языках, умел читать и писать. А главное, я умел охотиться. Родительский дом не сгорел, и я больше года прожил в нем, точнее, выживал. Тайга кормила. От отца осталась малокалиберная винтовка, силки и капканы. Так что приходилось регулярно уходить на промысел. Там меня и нашел мой предшественник. Он забрал меня к себе и пристроил к делу». «Просто так?» «Нет, конечно. Он тоже обладал определенными способностями и сходу смог определить, что перед ним необычный беспризорник. Служба наша тогда располагалась в другом месте, но к обучению неофитов и тогда уже подходили очень серьезно. В общем, сначала меня долго растили и учили. Потом я вошел в группу быстрого реагирования, ну а после ухода учителя занял его место». «Его не стало?» — осторожно спросил парень. «Жив, старый ворчун», — рассмеялся полковник. «В отшельники подался. Уехал в тайгу, построил себе дом и живет». «Сам? Что сам? Сам уехал, сам построил? А что тут удивительного? Думаешь, долгая жизнь и здоровье — это сплошные блага? Поверь мне, нет. Приходит время, и ты начинаешь уставать от этого бесконечного бега по кругу. Уставать настолько, что становишься опасен для окружающих, даже самых близких». «И с нами так будет?» — помолчав, спросил Степан. «Ну, до этого еще дожить надо. А в нашей работе иногда и день-то прожить не всегда получается, сам уже знаешь». «Да уж, как вспомню, так вздрогну», — кивнул парень, зябко передернув плечами. «Вот и не вспоминай. Жив-здоров, руки-ноги на месте, голова цела, вот и радуйся. Поверь, так проще». «Верю». «Ну и ладненько. Все, братцы, расползаемся. Мне еще кучу бумаг перелопатить надо», — вздохнул полковник. «Все по своему плану, но быть на связи». Народ, понимающе закивал и послушно потянулся к выходу. Уже на улице Семен вдруг хлопнул Степана по плечу и, улыбнувшись, сказал: «Не переживай, все с ним будет в порядке». «Надеюсь», — вздохнул парень, — «но если честно, то страшно мне за него». «А за себя не боялся?» «Со мной все проще было. Динозавры, хоть внешне и страшные, и хищники, каких поискать, но они, по крайней мере, из техногенного мира. Кнопку нажал, результат получил. А у Егора черти что и сбоку бант. Магическая тварь, которая выбрала его как своего носителя. И что ей в башку взбредет, одному богу известно. Ее даже не просчитать, а гадать до ишачьей Пасхи можно». «А вот насчет гадания ты не совсем прав», — неожиданно усмехнулся Семен. «В смысле?» — не понял Степан. «В прямом. Есть на базе человечек, который запросто его будущее прочтет. А захочешь, так на картах разложит». «Да ну, фигня это все». «Существование Феникса тоже фигня?» — жестко спросил водитель. «Забыл, где служишь? Тут фигни не бывает. Так что, рискнешь вопросы задать?» «Нет», — подумав, мотнул Степан головой. «Такие вещи он должен сам решать». «Верный ответ», — одобрительно усмехнулся водитель. «Это что, проверка была?» — растерялся Степан. «Можно и так сказать», — не стал отказываться Семен. «Не забывай, вы все еще учитесь, а принятие правильного решения — это залог вашего выживания. Но если хочешь, можешь на меня обидеться». «Делать мне больше нечего», — фыркнул Степан. «На обиженных воду возят». «Вот это грамотный подход. Но раз так, пошли в стекляшку перекусим». Стекляшкой обитатели базы называли маленькое кафе рядом с зоной отдыха. Там можно было выпить хорошего кофе, съесть приличный бутерброд, а при желании получить что-нибудь покрепче и посущественнее. Спиртное на базе не запрещалось. Больше того, иногда после особо тяжелых операций его даже рекомендовали, как седативное средство. Не одобрялось злоупотребление, вплоть до самых суровых мер пресечения излишеств. Да уж, пожевать чего-нибудь бы не помешало. Прислушавшись к голодному урчанию собственного желудка, согласился Степан. Вот и у меня кишка кишке рапорт пишет. Так что, двинули? Степа кивнул, и они, развернувшись, направились в указанную сторону. Но добраться до вожделенной точки общепита им было не суждено. Перед мужчинами, словно из-под земли, вдруг выросла Даша, уперев кулачки в бедра, сходу наехала. «Мужики, вы совсем совесть потеряли? Их там ждут, уже два раза ужин разогревали, они бродят непонятно где». «Егор в изоляторе», — коротко сообщил Степан. «Тоже мне новость. Нам Свет сразу сообщила, что с ним и когда выйдет», — сварливо отозвалась девушка. «А что на ужин?» — с улыбкой поинтересовался Семен, покосившись на Степана. «Котлеты с жареной картошкой и салат овощной», — растерявшись, ответила Даша. «А к чаю ватрушки». «Ого! Да за такой харч я даже жениться на вас готов. Сразу на обеих», — рассмеялся водитель. «А ничего, что одна из нас колдунья?» «Ничего, все бабы немножко ведьмы, так что я привык», — расхохотался Семен. «Так вы идете или будете разговоры разговаривать?» — снова включила бензопилу Дарья. «Идем, конечно. Жрать хочется, аж переночевать негде», — снова отшутился водитель, и мужики послушно последовали за девушкой. Спустя час, сытые и счастливые, они сидели в комнате, лениво перебрасываясь фразами, обсуждали дальнейшие перспективы жизни Егора. В том, что он рано или поздно сумеет справиться с симбионтом и подчинить себе Феникса, они не сомневались. Вопрос возникал только в сроках. Семен, как более опытный и знающий, утверждал, что этот процесс займет по меньшей мере месяц. Степан же, лучше знавший своего друга, ставил на 3 недели. За этим занятием их застали девушки, вернувшиеся с кухни. То, что они там вдвоем мыли посуду, ни один из мужчин не верил. Сразу ясно, что кости мужикам перемывали. Но озвучить свою версию событий не решился ни один. Как гласит народная мудрость, пара озверелых баб страшнее танкового батальона. Поболтав с молодежью еще с полчаса, Семен распрощался и отправился к себе. А оставшиеся занялись собственными делами. По негласному соглашению происшествие с Егором не обсуждалось. Жив, почти здоров, а это главное. Придет время, и он снова станет старшим группы, а пока нужно просто дождаться его возвращения.